все меняется на свете. Не найдешь ты дам при свете, нет шекспировских ночей, нет шекспировских страстей. Где же вы, кавалеры? Все Ромео и Джульетты меняют чувства на монеты. Не узнают и не спросят, а грехи под сердцем носят. Где же вы, кавалеры? Где же вы, кавалеры? Неужели вас их моль съела? Где же вы, кавалеры? Неужели вас их моль съела? Кавалеры? Где же платья и сонеты? Где стихи и эполеты? Где ночные серенады, от которых ждешь награды? Где же вы, кавалеры? Оно придет былое время, будут дамы и кавалеры, будут ночи, будут свечи и любовной страсти встречи. Где же вы, кавалеры? Где же вы, кавалеры? Неужели вас их моль съела? Где же вы, кавалеры? Неужели вас их моль съела? Кавалеры? Все успеешь, все узнаешь, твой черед еще настанет. Пусть любовь пока летает, твой черед еще настанет. Где же вы, кавалеры? Где же вы, кавалеры? Неужели вас их моль съела? Где же вы, кавалеры? Неужели вас их моль съела? Кавалеры?